Многие часы ночи, когда давно кончился жар в печке и начался жар в руке и голове, кто-то ввинчивал в темя нагретый жаркий гвоздь и разрушал мозг. «У меня жар», — сухо и беззвучно повторял Турбин и внушал себе. «Надо утром встать и перебраться домой». Гвоздь разрушал мозг и, в конце концов, разрушил мысль и о Елене, и о Николке, о доме и Петлюре. Все стало все равно. Петура. Петура. Осталось одно, чтобы прекратилась боль. Глубокой же ночью Рейс в мягких, отороченных мехом туфлях пришла сюда и сидела возле него, и опять, обвив рукой ее шею и слабея, он шел через маленькие комнаты. Перед этим она собралась силами и сказала ему: «Вы встаньте, если только можете. Не обращайте на меня никакого внимания. Я вам помогу. Потом ляжете совсем. Ну, если не можете...» Он ответил: «Нет, я пойду. Только вы мне помогите». Она привела его к маленькой двери этого таинственного домика и также привела обратно. Ложась, лязгая зубами в ознобе и чувствуя, что сжалилась и утихает голова, он сказал: «Клянусь, я вам этого не забуду. Идите спать». «Молчите, я буду вам гладить голову», — ответила она. Потом вся тупая и злая боль вытекла из головы и стекла с висков в ее мягкие руки, а по ним и по ее телу, в пол, крытый пыльным пухлым ковром, и там погибла. Вместо боли по всему телу разлился ровный приторный жар. Рука онемела и стала тяжелой, как чугунная, поэтому он и не шевелил ею, а лишь закрыл глаза и отдался на волю жара. Сколько времени он так пролежал, сказать бы он не сумел. Может быть, 5 минут, а может быть и много часов. Но во всяком случае ему казалось, что так лежать можно было бы всю вечность в огне. Когда он открыл глаза тихонько, чтобы не вспугнуть сидящую возле него, он увидел прежнюю картину. Ровно, слабо горела лампочка под красным абажуром, разливая мирный свет. И профиль женщины был бессонный близ него. По-детски, печально оттопырив губы, она смотрела в окно. Плывя в жару, Турбин шевельнулся, потянулся к ней. «Наклонитесь ко мне», — сказал он. Голос его стал сух, слаб, высок. Она повернулась к нему, глаза ее испуганно насторожились и углубились в тенях. Турбин закинул правую руку за шею, притянул ее к себе и поцеловал в губы. Ему показалось, что он прикоснулся к чему-то сладкому и холодному. Женщина не удивилась поступку Турбина. Она только пытливее вглядывалась в лицо, потом заговорила: «Ох, и жар же у вас! Что же мы будем делать?» «Доктора нужно позвать. Но как же это сделать?» «Не надо», — тихо ответил Турбин. «Доктор не нужен. Завтра я поднимусь и пойду домой». «Я так боюсь», — шептала она, — «что вам сделается плохо. Чем тогда я помогу? Не течет больше?» Она неслышно коснулась забинтованной руки. «Нет, вы не бойтесь. Ничего со мной не сделается. Идите спать». «Не пойду», — ответила она и погладила его по руке. «Жар», — повторила она. Он не выдержал и опять обнял ее и притянул к себе. Она не сопротивлялась. Он притягивал ее до тех пор, пока она совсем не склонилась и не прилегла к нему. Тут он ощутил сквозь свой больной жар живую и ясную теплоту ее тела. «Лежите и не шевелитесь», — прошептала она, — «а я буду вам гладить голову». Она протянулась с ним рядом, и он почувствовал прикосновение ее коленей. Рукой она стала водить от виска к волосам. Ему стало так хорошо, что он думал только об одном — как бы не заснуть. И вот он заснул. Спал долго, ровно и сладко. Когда проснулся, узнал, что плывет в лодке по жаркой реке, что боли все исчезли, а за окошком ночь медленно бледнеет да бледнеет. Не только в домике, но во всем мире и городе была полная тишина. Стеклянно-жиденько-синий свет разливался в щелях штор. Женщина, согревшаяся и печальная, спала рядом с Турбиным. И он заснул. Утром около 9 часов случайный извозчик у вымершей малопровальной принял 2 седаков. Мужчину в черном штатском, очень бледного, и женщину. Женщина, бережно поддерживая мужчину, цеплявшегося за ее рукав, привезла его на Алексеевский спуск. Движения на спуске не было. Только у подъезда номер 13 стоял извозчик, только что высадивший странного гостя с чемоданом, узлом и клеткой. Они нашлись. Никто не вышел в расход и нашлись в следующий же вечер. Он! — отозвалось в груди Анюты, и сердце ее прыгнуло, как лариосикова птица. В занесенное снегом оконце турбинской кухни осторожно постучали со двора. Анюта прильнула к окну и разглядела лицо. Он! Но без усов. Он! Анюта обоими руками пригладила черные волосы, открыла дверь в сени, а из сеней в снежный двор, и Мышлаевский оказался необыкновенно близко от нее. Студенческое пальто с барашковым воротником и фуражка. Исчезли усы, но глаза даже в полутьме синей можно отлично узнать. Правый в зеленых искорках, как уральский самоцвет, а левый темный. И меньше ростом стал. Анюта дрожащую рукою закинула крючок, причем исчез двор, а полосы из кухни исчезли от того, что пальто Мышлаевского обвило Анюту, и очень знакомый голос шепнул. «Здравствуйте, Анюточка! Вы простудитесь, а в кухне никого нет, Анюта?» «Никого нет!» — не помню, что говорит, и тоже почему-то шепотом ответила Анюта. «Целует, губы сладкие стали, в сладостнейшей тоске подумала она и зашептала. Виктор Викторович, пустите Елене!» «При чем тут Елена?» — укоризненно шепнул голос, пахнущий одеколоном и табаком. «Что вы, Анюточка?» «Виктор Викторович, пустите, закричу, как бог свят!» — страстно сказала Анюта и обняла за шею Мышлаевского. «У нас несчастье! Алексея Васильевича ранили!» Удав мгновенно выпустил. «Как ранили? А Никол?» «Никол жив-здоров, а Алексея Васильевича ранили!» Полоска света из кухни. Двери. В столовой Елена, увидев Мышлаевского, заплакала и сказала. «Витька, ты жив! Слава Богу! А вот у нас...» Она всхлипнула и указала на дверь к Турбину. 40 у него. Скверная рана». «Мать честная!» — ответил Мышлаевский, сдвинув фуражку на самый затылок. «Как же это он подвернулся?» Он повернулся к фигуре, склонившейся у стола над бутылью и какими-то блестящими коробками. «Вы доктор, позвольте узнать?» «Нет, к сожалению», — ответил печальный и тусклый голос. «Не доктор. Разрешите представиться. Ларион Суржанский». Гостиная. Дверь в переднюю заперта и задернута портьера, чтобы шум и голоса не достигали к Турбину. Из спальни его вышли и только что уехали. Остробородый в золотом пенсне, другой бритый и молодой, и, наконец, седой и старый, и умный, в тяжелой шубе, в боярской шапке. Профессор, самого же Турбина учитель. Елена провожала их, и лицо ее стало каменным. Говорили «тиф, тиф» и накликали. Кроме раны сыпной тиф. И ртутный столб на 40. И Юлия. В спаленке красноватый жар. Тишина. А в тишине бормотание про лесенку и звонок. Брынь!